Глава 6. Во время подготовки на даче мастер обучил Глинского простой и незамысловатой игре в очко пустым спичечным коробком. Еще в учебном Зиндане Борис попрактиковался с привезенными туда на пару недель зэками. Выходило у него неплохо. Логика игры была простой, интернациональной, значит, доступной каждому. Если коробок падает плашмя и этикеткой вниз — 0 очков, и передача хода этикеткой вверх — 2 очка, и можешь остановиться и накопить, а можешь продолжать играть, но если выпадает 0, очки сгорят. Встанет коробка на ребро, получай 5 очков, ну а если на попа, или, как говорили тогдашние зэки, на буру, твои все 10. Задача — набрать ровно очко, то есть 21. Перебирать нельзя. Набрал, например, 22, вычитай 21, останешься с одним очком и начинай путь наверх сначала. Там, в Зиндане, проигравший должен был до конца дня найти сигарету или чай для индивидуального чифиря. Ничего не смог найти, подставляй свое очко. Так что профессиональные зэки там, в учебном Зиндане, сексуальными проблемами не страдали. Их больше занимали два других, более насущных вопроса. Зачем их свезли на какую-то странную, никому доселе неведомую пересылку, и выйдут ли они из нее живыми? Оба вопроса, разумеется, были риторическими, и вслух их высказывать никто не решался. Сам мастер техникой броска владел действительно мастерски. Он из 10 бросков умудрялся раз 5 ставить коробок на ребро и минимум раза 2 на попа. Глинский, конечно же, таких высот не достиг, но кое-каким приемам и хитростям научился. Понятно, что коробок — это не карта крапленая, но подкидывать его можно по-разному. И свою тактику в этой игре тоже нужно знать. Вскоре и случай подходящий подвернулся. Завуч Яхья, с садистским удовольствием смаковавший на глазах у пленников сигарету Мальборо, выбросил пустой спичечный коробок. Выбросил, машинально хотел было смять его своим трофейным хромовым сапогом, но почему-то передумал. Когда дух отошел подальше, Борис осторожно подобрал коробок. Осторожность действительно была нужна. Буквально накануне Яхья плеткой практически до смерти забил солдатика-бобраковца, недавно привезенного в лагерь. Он и умер на следующий день. Вся вина несчастного заключалась в том, что он попытался докурить, дососать брошенный каратулой окурок. Первым, кого Борис научил играть в коробок, стал Абдул-Хак, тот самый подполковник, которого Абдул-Рахман не выпустил из крепости. Этот афганский таджик зла на Глинского не держал и на сближение пошел легко. По-русски он говорил, но, как и на Дари, не очень разборчиво, из-за того, что у него почти не осталось зубов. Но Абдул-Рахману он явно стремился что-то сказать именно по-русски, с какой-то идеологической вычурностью, типа «Товарищ Шурави, мы должны и в тюрьме бороться против американских басмач». Тем не менее, Борис постепенно привык к его шепелявому, шамкающему выговору и понимал практически все, что рассказывал подполковник. Оказалось, что Абдул-Хак — ветеран НДПА. Примечание. Народно-демократической партии Афганистана. Конец примечания. Халькист, то есть революционер-большевик, в отличие от парчамистов-реформаторов. Он в апреле 1978 года освободился из кабульской тюрьмы Пуличархи вместе с лидером Саурской революции Нурмухамедом Тараки. Подполковник, по его словам, учился в Москве, в военно-политической академии имени Ленина, а потом в Алма-Ате. В плену он оказался в далеком декабре 1983-го, попав в духовскую ловушку во время рейда. Абдул-Хак и сам не понимал, как сумел протянуть столько месяцев в плену. Лишь высказал осторожное предположение, что его берегут для какого-то равноценного обмена. Все же он был подполковником и почти соратником самого Тараки. Кстати, на слово «политехнический» Абдул-Хак никак не отреагировал, а вот на коробок повелся моментально. Вообще говоря, для правоверного мусульманина азартные игры — грех. Но афганцы — люди невероятно азартные, а уж в лагере-то, где никаких развлечений нет и в помине, тут и говорить не о чем. Семя упало на более чем благодатную почву. Борис не только подполковника играть научил, но и коробок подарил, который тот утащил в свою земляную камеру-нору, и пошло-поехало. Коробочная лихорадка, как эпидемия, мгновенно распространилась среди пленных и словно слегка разбудила их. Все стали не намного, но все же больше общаться между собой, а раньше скорее отталкивались друг от друга. Через несколько дней Абдул-Хак представил Борису своего сокамерника Сайдулу. Тот тоже говорил по-русски и, пожав руку Глинскому, доброжелательно сказал: «Товарищ Абдул-Рахман, если нужно, мы будем помогать». Этот Сайдулла оказался майором из Командос. Его, тоже халькиста, в последнем рейде нарочно ранил приданной группе майор Парчамист, переметнувшийся к маджахедам. Занятно, что Сайдулла был пуштуном Ахмадзаем и происходил из одного племени с начальником лагеря Каратулой. Познакомился чуть ближе Борис и с некоторыми пленными шурави. И это оказалось совсем непросто. На контакт ребята ни в какую не хотели идти. После смерти Шарафуддина их осталось 9: Абдулла, Мухаммед, Карим, Нисмеддин, Ассадулла, Файзулла, Исламуддин, Абдусалим и Хафизулла. Свои настоящие имена парни называть побаивались, а кое-кто просто и не мог. Белобрысый Мухаммед, например, был ранен при пленении в рот, поэтому говорил нечленораздельно и сильно кривил голову на бок. Да и охрана старалась плетками пресекать любые разговоры. Хотя нет, уже не любые. Охрана не то чтобы сильно помягчала, но лютовали душманские вертухаи уже совсем не так, как раньше. Известная истина. Каким-то зверем не будь, но совместное с одними и теми же людьми компактное проживание, даже по разные стороны забора, все равно сближает. Так уж устроен человек, если он, конечно, не абсолютно отмороженный садист, как те же Юнус с Азизулой, а таких все же встречалось немного, как и сколько-нибудь смышленых. Неизвестно, кто из узников первым сыграл в коробок с охранником и при каких обстоятельствах это произошло. Но кто-то это, однако, сделал, потому что коробочная лихорадка перекинулась на охрану, а потом и на курсантов. Игромания поразила практически всех без исключения. Непонятно даже, откуда коробки-то в лагере взялись в таком количестве. Больше всех от этого стихийного бедствия выиграли, конечно, пленные. Охранникам скучно было играть только друг с другом, раз, другой, третий. Потом они сами стали в качестве противников привлекать узников. А играть-то интереснее на что-то. Но что возьмешь с пленного, у которого ничего нет? Однако выходили как-то из положения. Играли, например, на удар плеткой по голове против сигареты. Плетка, она что, стигает больно, но вытерпеть можно, а сигарета — это почти счастье. Ну и своеобразная валюта, разумеется. Бывали, правда, и более неприятные ставки. Опять же, сигарета против того, чтобы отдрочить член охраннику, или не только отдрочить. Правда, на такие жертвы шли только маленький, шустрый, но на вид недалекий Абдулла и пришибленный Файзулла. Абдул-Рахман предположил, что это, наверное, Володя из Иркутска, правда, уверен не был. Так или иначе, но узники не только общаться между собой стали больше, но и порой лишний кус еды выигрывали, да и те же сигареты, которые, может, и вредят здоровью, но с которыми все равно веселей. Охранники, конечно, могли не отдавать проигранные, но а кто тогда после этого с тобой играть будет? Да и кто-то из своих, как правило, рядом болеет, своей очереди ждет. Будет потом, понимаешь, всякие обидные вещи рассказывать. А репутация, она ведь везде репутация. Даже в таком богом забытом месте, как крепость Бадабер. Глинский, кстати, слыл непобедимым игроком и вскоре невероятно разбогател. У него за сутки накапливалось до полупачки сигарет. А еще Борис сумел добиться, чтобы его и нескольких других пленных пореже кололи наркотой. И это была уже серьезная победа. Добиться такого было, конечно же, непросто. Однако получилось же. И не последнюю роль на пути к этой победе сыграли навыки, переданные Борису на даче узкоглазым Василием Васильевичем. Дело было так: когда Абдул-Рахмана назначили надсмотрщиком, ему постепенно разрешили ходить без охраны не только внутри крепости, но и за ее стенами, когда там узники работали. Да куда он там сбежит, если на каждой угловой башне стакане лагерного периметра по пулемету, не считая того угрожающе спаренного, что над главными воротами? Вот и ходил себе Абдул-Рахман, собирал какие-то лепесточки, перемешивал их с золой, еще с чем-то, потом жевал их. Охранников это ужасно забавляло. Они даже решили поначалу, что Абдул-Рахман маленько головой тронулся, что в крепости случалось частенько, но вскоре смеяться перестали. Уколы пленным обычно делал хазареец Юнус. тот самый, который обрезал Бориса. И по всему было видно, что этот хирург колется и сам, по крайней мере, частенько мучается от передоза. Вот и в тот день Юнус был сильно не в духе, морщился все время от головной боли, губу кусал. Когда дошла очередь колоть Абдул-Рахмана, случилось неожиданное. Пленный вдруг как-то сочувственно взглянул в глаза хирургу и произнес короткую благодарственную молитву, показывая пальцем на спасенный хазарейцем вытатуированный образок на плече. А потом этот шурави протянул Юнусу комочек из растолченных лепестков и сказал: «На». Хазареец вздрогнул. Он, обычно хмурый и недоверчивый, понял, что голова должна пройти, и неожиданно послушно положил комочек в широко раскрытый рот, обдав Абдул-Рахмана каким-то неестественным зловонием. А узник жестами показал, что комочек нужно прожевать и проглотить. Юнус так и сделал. И ведь помогло этому узкоглазому, явно помогло. По крайней мере, на следующий день перед уколом хазареец выглядел намного добрее, и когда Абдул-Рахман покорно выставил пятку для укола, Юнус вопросительно взглянул на него. Пятку-то Абдул-Рахман выставил, но головой покачал очень выразительно. Юнус еще раз посмотрел в глаза пленному, а потом убрал шприц и односложно буркнул: «Бору». Примечание: «Иди, дари». Конец примечания. Ну и, как говорится, понеслось. Через день к Борису с той же проблемой обратился Парван, младший брат начальника охраны Азизулы. Парван подвязался в лагере кем-то вроде прораба или завхоза и отвечал, в частности, за строительство мечети. И еще через день Бориса практически совсем перестали колоть, за исключением тех случаев, когда за процедурой наблюдал сам Азизулла, а это было очень редко. Кстати, Глинский и начальнику охраны кое в чем сумел помочь. Дал ему комочек, от которого тот стал значительно реже испускать из себя скопившиеся газы, только когда сильно нервничал. Проще говоря, пердеть меньше стал этот урод, чего, кстати, рояль армии Фессар раньше слегка стеснялся, особенно когда орудовал английским стеком или представал перед очи американского союзника. Затем Абдул-Рахман вылечил одному охраннику постоянно слезившийся глаз, а другому — язву на руке. А потом выяснилось, что этот шурави еще умеет головную боль снимать, нажимая пальцами на какие-то точки. Но все равно самой большой популярностью пользовались комочки от передоза. Этим же практически вся охрана страдала. И это при том, что злоупотреблять героиновыми леденцами или маковым жмыхом Аллах не разрешает никому. Но слаб человек, даже если он правоверный. Кстати, некоторые особо ушлые охранники, чтобы не впасть в зависимость от Абдул-Рахмана, потребовали немедленно выдать рецепт заветных комочков, и этот шурави даже неоднократно все показал. А вот почему-то у него получалось, а у духов нет. Вроде все вместе все одинаково делали, в тех же самых пропорциях, а нет. То ли имелся еще какой-то секрет, то ли этот Абдул-Рахман и впрямь был колдуном, как кто-то сказал однажды про него. Сам же Глинский лишь улыбался и объяснял духам, что у него в роду все потомственные целители. Маджахеды верили. Они вообще легко велись на все таинственное и загадочное, просто как дети. И, конечно же, Борис лечил и пленных, которые постепенно начали слегка оживать. А снять с иглы еще несколько человек у Глинского получилось вот как. Однажды он снова полечил голову прорабу Парвану, а когда тому полегчало, ненавязчиво предложил сыграть в коробок. Прораб тупо согласился, вынул свой собственный нераздолбанный коробок и поинтересовался, на что, мол, играть будем. Абдул-Рахман на ужасно ломаном языке предложил: «Сколько раз выигрываю, столько пленных колоть не будут. Сколько проиграю, столько комочков из лепестков принесу. Идет?» Парван нахмурился, и Борис поспешил снизить ставку. Борзеть-то тоже нельзя, не в пионерском же лагере на соревновании. «Лично вам, уважаемый, я всегда просто так помогу. Но я могу вам дать и для других, вы сможете продать или подарить». Парван задумался. Он хотел было сказать этому обнаглевшему русскому, что, мол, и так, безо всякой игры, тот принесет столько комочков, сколько ему прикажут. Но передумал. Парван был далеко не дурак, иначе не назначили бы его прорабом. Он был оборотистым малым и быстро понял, что нет никакого толку брать за грудки этого шурави. Его можно пристрелить, конечно, прямо сейчас, но кто тогда будет делать волшебный массаж головы? от которого уходит боль и проясняются мысли. Можно избить его до полусмерти и заставить все время делать комочки бесплатно, но, как говорила как-то Парвану мать, даже лепешку, чтобы была вкусной, надо печь с чистыми мыслями и хорошим настроением. Так то какую-то лепешку, а тут волшебные комочки. Обидится этот Абдулрахман, натолчет туда чего-нибудь не того, глядишь, а у тебя через полгода ноги отнимутся. Кто этих колдунов знает? Лучше с этим Шурави сделать маленький совместный бизнес. Правда, если об этом узнает старший брат, то он церемониться не станет. В больших семьях старшие братья всегда начеку, ведь младшие всегда норовят подсидеть старших. А с другой стороны, ну чего такого особенного хочет этот Абдулрахман, чтобы некоторых шурави не кололи? Так это, если разобраться, даже хорошо. Если пленников не колоть, они лучше работают. А от уколов становятся как сонные мухи. А Парваны и так все шпыняли за давно уже минувшие сроки окончания строительства мечети. Сроки-то все прошли, а до купола еще ой, как далеко, не говоря уже о минарете. Так что хуп, сказал Парван, играем. Честно сказать, шансов у него не было вообще никаких, ну то есть совсем. Играл-то он не так плохо для научившегося полторы недели назад, но уж слишком был азартен, как любой лох-любитель. А любой профессионал знает, что выигрывает в любую игру прежде всего неудачей и не подтасовкой, выигрывают холодной головой. Борис каждый раз дарил Парвану иллюзию близкой победы, настолько близкую, что у того просто вспыхивали глаза. Потом, правда, почему-то все равно выигрывал Шурави. Просто везло ему, наверное. Играли долго, но после еще одного проигрыша Парван все-таки остановился. Нашел в себе силы. Видимо, решил, что так и до измены недалеко, если еще немного. Слово свое Парван сдержал. Сказал брату Азизуле, что ему нужно на стройке 5 пленных без уколов. Там, мол, ответственный момент, первую балку ставить надо. Брат возражать не стал. Однако окончательно спасли Бориса от уколов совсем не его подвиги в игре в коробок и даже не шаманское целительство лепестками. Ему удалось продемонстрировать духом свои технические таланты и навыки. И это действительно подняло его авторитет на невероятную высоту. Ну, по шкале узников, конечно. А вышло все спонтанно. Однажды духи в очередной раз приволокли в лагерь совершенно убитый УАЗик. В лагерь часто таскали разную поломанную технику, поскольку афганские умельцы, подчас, кстати, даже неграмотные, порой творили чудеса и могли чуть ли не БТР собрать из 3 велосипедов. Только чем дольше длилась война, тем меньше таких умельцев оставалось. Зачем работать, если привычнее воевать? Но тут эти местные мастера развели руками. УАЗик хотели уж было на стрельбище отволочь, чтобы сделать из него гранатометную мишень. Но тут Абдулрахман откуда-то нарисовался, сунул нос в мотор, а потом стукнул себя в грудь и сказал, что починит двигатель. Маджахеды возражать не стали и даже разрешили Шурави взять металлические инструменты. Ему действительно уже худо-бедно доверяли. Борис провозился с этим тарантасом почти целый день. И когда охранники начали было уже раздражаться и терять терпение, все-таки запустил двигатель. И мало того, что запустил, еще и проехался на ожившем автомобиле несколько метров. Духи, что называется, просто обалдели. Загомонили, стали руками размахивать. Кто-то побежал звать Азизуллу. Тот явился, долго ходил с умным видом вокруг УАЗика. Потом бросил охранникам короткое распоряжение и ушел явно довольный. В тот вечер Бориса впервые накормили почти досыта. Разваренным рисом с жирными остатками курсантской шурпы. Честно говоря, много есть Глинский и сам побоялся. Не знал, как скукожившийся желудок отреагирует. Но он ничего, вроде выдержал. Когда Абдулрахману прилепили профессиональную кличку «Мастери», примечание «Механик», «Технарь», конец примечания, он невольно вспомнил почти тезку мастера, но нет, до него, мобилизовавшего саму Индиру Ганди, для нештатного возвращения домой капитану Глинскому все же было далеко. Зато к нему теперь, как в мастерскую, стали возить всякую битую и неисправную технику, а она, честно говоря, на границе между Афганистаном и Пакистаном почти вся была такая. Полностью исправную и небитую там найти, это надо было еще постараться. Так что вскоре Бориса не только колоть перестали, но и постепенно освободили от производства кирпичей и других тяжелых работ, ну и кормить стали лучше. А еще невиданное дело. Его даже пару раз Азизула лично сигаретами угостил. Даже при курсантском муле. Нет, правда говорят, что с умелыми руками где угодно не пропадешь. Единственное, что все-таки слегка раздражало духов, это отсутствие у Абдул-Рахмана рвения к изучению ислама. Не очень давались мастери мусульманские премудрости, особенно молитвы, плохо запоминал он арабские слова. Вот и решили духи прикрепить Абдул-Рахмана к Абдуле, самому маленькому и молодому из пленных. Этот парнишка ведь был настоящим природным мусульманином, а не перекрещенным, как русские. Даже непонятно, почему его переименовали с одного мусульманского имени в другое. Природное мусульманство, кстати, давало Абдуле определенные, если можно так сказать, льготы. Его маджахеды почти не били и, что самое главное, вообще не кололи. Ведь одно дело, когда мстишь неверным, и совсем другое — единоверец, которого нужно лишь подрулить на путь истинный. К тому же про Абдулу говорили, что он вроде бы сам пришел. Маджахеды любили иногда поиграть в идейность и всеобщее братство всех мусульман, независимо от их происхождения. Обычно такое случалось на какой-нибудь исламский праздник. Тогда духи проводили с пленными многочасовые исламские чтения. На этих чтениях маджахеды ханжески делали вид, что все мусульмане единятся сердцами, однако все единение и все духовское благочестие уходили вместе с праздником. Так что, по правде говоря, Абдулла находился на привилегированном положении не столько из-за своего мусульманского происхождения, сколько потому, что духи сделали его бачой. Примечание бача, точнее, бача-боз, мальчик для игры, в данном контексте пассивный педераст, дари. Конец примечания. Поэтому и жил Абдулла в двухместной камере, где у него даже был собственный матрас, кусок поролона, обтянутый грязной дырявой тряпкой, по местным меркам просто номер люкс в гранд-отеле. Кстати, такой же матрас выдали и Борису, хотя к нему духи с нескромными предложениями не лезли. Наверное, он их не сильно возбуждал, грязный, лобастый, бородатый. А вот у Абдулы борода и усы не росли, видимо, это и заводило охранников, кое-кто из которых и сам в прошлом побывал бачой. Для тех мест обычное дело. Как парням и молодым мужчинам удовлетворять свои половые инстинкты, если женить бы дело сложное и дорогое? Просто так с какой-нибудь девушкой не познакомишься на танцах, ввиду их отсутствия в принципе, а пик сексуальной активности как раз и приходится на 20 лет. Что тогда остается? Только дрочить, трахать ишаков или таких вот, как Абдулла, делать бачой? Странным парнем был этот самый Абдулла. Глинский, когда первый раз его увидел, даже вздрогнул. Лицо его смутно знакомым показалось. Но ведь если Борис его где-то раньше видел, то значит и Абдулла видел его. А это же не шутки, это смертельно опасно. Это предпосылка к срыву всей операции. Но сам Абдулла никаких признаков узнавания не выказывал, и Глинский решил, что он обознался, что ему просто показалось. Известное дело, все узкоглазые лица похожи друг на друга, с точки зрения европейцев, конечно, которые, в свою очередь, для азиатов тоже все на одно лицо. Так вот, мастери в целях ускорения исламизации перевели в камеру к Абдулле, который должен был стать муаллемом. Примечание — учителем. Конец примечания. Какой уж там педагогический талант скрывался в Абдулле, это только Аллах ведает. Однако вскоре Абдул-Рахман научился молиться вполне сносно, даже освоил характерный распев. Лучше других у него получалось декламирование той суры из Корана, которая называется «Корова». Мастери с Абдуллой даже научились ее дуэтом выпевать. Убедительно у них получалось. Азизула однажды услышал, даже похвалил. И все же темнил что-то этот Абдулла, что-то не договаривал, хотя по-русски говорил даже без акцента. Нет, не таким уж простоватым был этот парень, как показался в самом начале. Он рассказал, что родом из Самарканда, что раньше звали его Джалилом, и что он служил в Афганистане водителем. Но в выученных Борисом наизусть списках без вести пропавших никакого Джалила или Джалилова не было. Как бы вскользь упоминался, правда, некто Халилов, но без звания, номера части и ведомственной принадлежности. Вообще изначально не было ясности, кто он такой, и даже был ли он на самом деле. У мастера, составлявшего картотеку, даже закралось подозрение, что с этим Халиловым чекисты что-то темнили, То ли он был, то ли его не было, как будто прикрывали собственный прокол, о котором напрямую рассказывать не хотели. Может, он был просто беглецом из Средней Азии, вроде эмигранта, на время прибившегося к советской части, а потом бросившего ее. Или никакой он не советский, а долго с родителями живший в Союзе афганец, потом осиротевший и по привычке вертевшийся около Шурави. Такие встречались. Или еще неведомо как запутавший сначала армейское, а потом и чекистское делопроизводство. Во всяком случае, в ведомственных, военные и гражданские, списках пропавших без вести его имя не значилось, это точно. У этого парня действительно была необычная история. Гафар Халилов не был даже призван в армию. Он каким-то образом на тузельской пересылке украл форму и документы у какого-то солдатика, затесался в команду, добрался до Кабула и даже умудрился попасть в автобат. Там его и должны были разоблачить. Уже пошли из Ташкента грозные письменные ориентировки по линии военной контрразведки. На сутки опоздали. Самолета не было. Халилов успел поисполнять интернациональный долг всего 7 дней, а на 8-й колонна, в которой он ехал, попала в засаду. Тело этого дезертира, наоборот, так и не нашли. Этот Халилов был не шпионом и не эмигрантом, а романтическим пареньком с буйной фантазией. Он сбежал на войну в Афганистан, как раньше мальчишки сбегали на войну в Испанию. Но почему же тогда Абдулла сказал, что он жалил, а не Халил страхуется? От кого? От недалекого водилы из геологической партии? Зачем? Кстати, никаким водителем Абдулла не служил, да и не мог им служить. Борис несколько раз брал паренька подручным на ремонт очередного джипа и мгновенно понял, что тот ничего не понимает в автомобилях, то есть совсем ничего. Можно, конечно, за разное хаять Красную армию, но вот такого девственно чистого мозгами красавца просто не выпустили бы из учебки. Может, его били бы там каждый день, но в итоге либо он все же худо-бедно, но выучил матчасть, либо из него сделали бы инвалида. Абсолютное большинство выбирало первый вариант. А этот Абдулла, он вроде и не инвалид, но матчасть не знает совершенно. Похоже, ни в какой учебке он просто не был. Хотя и советский по происхождению. Значит, скорее всего, он и есть тот самый Халилов, запутавший всех и вся. Несчастный мальчишка. Стоило ли из мирной жизни бежать на войну? Или тем более искать лучшие доли в Афганистане, чтобы в итоге стать бачой? Борис вздохнул от своих невеселых мыслей. Ему стало бы еще намного более невесело и просто страшно, если бы он узнал, что еще скрывает этот Абдулла. Но он не знал. Пока не знал.